На рассвете следующего дня мы пустились в путь. Нас было четверо. Хозяин дома, его сосед, старый охотник и мы с Тенгизом. Часа через два мы действительно напали на след тура или туров, если они, как опытные нарушители границ, в сущности, именно мы были нарушителями границ, шли след в след. Длинноногий Тенгиз и старый Сван оторвались от нас, а Вано вынужден был придержать шаг, чтобы оставаться поблизости от меня. Еще через несколько часов мы уже хрустели по слепящему фирновому снегу, а спутники мои все шли и шли. Я до того устал, что у меня уже мелькала мысль остановить их хотя бы выстрелами, в воздух, разумеется. А невидимый тур продолжал оставлять наглеющие, но отнюдь не свежеющие следы. Чем сильнее я уставал, тем, естественно, больше занимал меня вопрос, кто быстрее движется, тур или мы. Если тур движется быстрее, тогда и спешить некуда. По крайней мере, можно хотя бы остановиться и обсудить, как быть дальше. Нет, идут и идут. Уже на фирновом снегу наша добыча к скупой информации своих следов добавила дважды выброшенный помет. Я подумал, что если установить разницу температуры между первой и второй порцией помета, то, разделив расстояние между ними на эту разницу, мы можем установить скорость передвижения тура. К сожалению, для установления этой разницы нужен был градусник особой чуткости, но у нас вообще никакого градусника не было. Оставалось утешаться мыслью, что тур действительно существует, и желудок его работает исправно, но эта мысль никак не утешала. И я, наконец, до того изверился в возможности догнать тура, что спросил у шагавшего впереди Вано: «А почему ты уверен, что мы двигаемся быстрее тура?» Я могу поклясться прахом Магомета, что в голосе моем не было визгливых интонаций. Вано остановился и на несколько секунд замер, не оглядываясь. Я понял, что допустил сокрушительную бестактность. Потом он оглянулся, окинул меня долгим взглядом и, ничего не говоря, двинулся дальше. Поистине, нет в мире людей сдержаннее горцев. Я почувствовал, что высокогорная охота не подчиняется арифметической логике долин, но подчиняется законам высшей математики, может быть, даже теории относительности. То, что я ничем не заслужил роскошной сванской постели, я понял и раньше. К таким походам надо готовиться, а не обсуждать их в прибрежной кофейне. Через некоторое время я заметил, что Вано, он шел впереди меня метрах в 30, не останавливаясь, перешагнул через какое-то препятствие. Мне даже показалось, что в этом его движении была некоторая демонстративная непринужденность. Я подошел и увидел в снегу бездонную щель, в глубине которой клокотал невидимый поток. Надо было сделать пошире шаг, но в глубине клокотал невидимый поток. И я замешкался. Да, я замешкался, но обращаю внимание читателей на смягчающие обстоятельства. Поток был невидимый. Я решил, что только перебросив винтовку, которая обязательно потащит меня вниз, я смогу сделать этот шаг через эту дьявольскую щель. Только я снял ее с плеча, как мой спутник оглянулся. Не знаю, понял ли он, для чего я снял винтовку, но под его взглядом я почувствовал, что перебрасывать ее через щель никак нельзя. Я понял, что это будет полная этическая катастрофа. По-видимому, винтовка для Свана — это стреляющее знамя, которое надо держать высоко над головой, не только перепрыгивая через щель, но и проваливаясь в нее. А вдруг он решил, что застал меня за постыдной попыткой самострела? Было трудно до конца понять, что именно выражал его взгляд. И вдруг губы его медленно раздвинулись в гранитной улыбке с коварным гостеприимством, призывающей меня приблизиться к нему. Я понял, что это месть за мой неосторожный вопрос. Всякий поход — враг скептицизма. Кстати, я на этом часто попадаюсь. Я перешагнул, и мы пошли дальше. Так мы шли и шли, и, наконец, Тенгиз издали помахал нам рукой. Там что-то случилось.